381. Матерь Агни-йоги. Говорят, любим и почитаем. А знают ли они, что такое любовь? Сказано, возлюби Господа твоего всей душой, всем сердцем, всем помышлением твоим. Сказано, да. Понято, нет. Принцип этот не применяется в отношении учителя. Хотят продвигаться все и устремляются посильно, почему же скудны результаты? А вы преуспеете любовью. Великая сила и двигатель мощный, ведь это огонь сердца. Почему же так скудна ваша любовь, что плодов не приносит? Или заняты безмерно собою и делами своими? Или позабыли о наиглавнейшем и во главу угла поставили не учителя, а земной? Или бессильно опустили руки в прострации духа, забывши, что Царствие Божие, Царство Света, сферы высших энергий силою берутся, и прилагающие усилия восхищает их. А вы сидите, сложа руки, подавленные нагнетением среды, и удивляетесь, как хиреет любовь к учителю, и вянут ростки духа. Желанием мощным себя утвердить, в сознании великого сердца окружитесь и место себе в нем, в сердце великом, найдите и любовью удержите его. Это путь кратчайший к достижению наибыстрейшему. Потому и говорю, преуспейте любовью. Осознаете ли, что имеете? И если осознаете, почему же не собираете плодоносно даров духа в корзины свои? Запомните. Любовь — это огненный мозг сердцу тех, кого любите. С этой мыслью и идите через жизнь, не страшась ничего, ни людей, ни расстояний, ни жизни, ни смерти, ибо поверх всего любовь объединяет сердца между собою и сердцем великим.